тогда он называл ее Руфь, казалось, угадывала, когда ему бывало особенно худо. В то время была она привлекательной и неутомимой. Не позволяла ему пить, не покидала во время кризиса и последующей Великой депрессии. Поддерживала его, когда завод погибал и когда к нему пришло, наконец, второе дыхание. Эти 6 или 7 лет упорной работы, насколько мог припомнить Сэм, были самыми плодотворными и счастливыми, исключая, конечно, 3 года семейной жизни, стремительно промелькнувшие и неожиданно оборвавшиеся, когда этот проклятый католик, доктор Монфорт, пожертвовал жизнью его жены ради спасения ребенка, которого он не хотел. Весь день он упорно работал. И всегда рядом с ним, за рабочим столом, сидела Руфь. А вечером они ехали в коттедж, окна которого выходили на залив и занимались любовью. Он чувствовал, как к нему начинает возвращаться покой, как загорается слабая искорка надежды на то, что жить все-таки стоит. Но, видно, всему на свете приходит конец. Он чувствовал, что должен жениться на Руфь. Однако каждый раз, начиная серьезно думать о женитьбе, вспоминал свою жену и знал наверняка, что Руфь ее не заменит, несмотря на все ее добродетели. Руфь это понимала. И Сэм понимал, что она понимает, хотя они не говорили об этом. Поездки в коттедж становились все более редкими, потом прекратились совсем. С годами Руфь превратилась в мисс Килли, а Сэм стал мистером Макфоем. Преданная секретарша и благодарный патрон. Теперь они вели себя так, как будто между ними никогда ничего не было. «Как Лэри?» — спросила мисс Килли, не поворачивая головы и глядя в окно. «Так же». Хотя Лэри было хуже, и все знали об этом. «Хорошо, что не хуже». Сэм остановился у дома, в котором мисс Килли снимала комнату почти всю жизнь. Когда-то он привозил ее сюда из коттеджа. Он сказал: «Ну, вот мы и приехали». Она сказала «Да» и вышла. Потом нерешительно начала: «Мистер Макфой, да. Я знаю, что не должна об этом говорить, но на днях я убирала у вас в столе». «Да, мисс Килли». «Я нашла бутылку, Сэм». Впервые за много лет она назвала его по имени. Поколебавшись, добавила: «Сэм, не сердись. Вспомни, что с тобой было. Не доводи до этого». «Ни за что», — сказал он. «Ты не сердишься?» «Нет, нисколько». «Если тебе нужна моя помощь...» «Нет, спасибо, Руфь». Он улыбнулся ей. «Руфь, спасибо». Потом сказал: «Спокойной ночи». И поехал домой. В зеркало заднего обзора он видел, как Руфь стояла на обочине, уже пожилая, потерявшая былую стройность, и смотрела ему вслед. Потом она повернулась и стала тяжело подниматься по деревянной лестнице. Было 9 часов. Сэм не знал, на что ему потратить остаток вечера. Проезжая мимо гостиницы «Линкольн», решил зайти выпить. Он пропустил 2 рюмок у себя в кабинете, но хмель уже почти весь выветрился, и теперь его мучила жажда. Мисс Килли, между прочим, напрасно за него беспокоится. Конечно, с тех пор, как вернулся Лэри, он пьет несколько больше положенного. Однажды вечером здорово перебрал и сказал Маргарет то, чего не должен был говорить никогда. Но это был урок для него. И на следующий день он не выпил ни капли. Он уверен, что старое не повторится. Никаких запоев. С него хватит. Тогда он идиот. Чуть не убил Пола Монфорда. Боже! Эти бесконечные месяцы отупляющего сиденья под замком в компании сумасшедших, а ведь он был практически нормальным человеком, и оцепенелого ожидания дней для свидания с родными, когда миссис О'Хара приводила к нему Лэри.